Принимается, не стал возражать Черныш. На матушке земле, как гивиньян, ты не светился. Когда свалим с Селесты, будешь гиви, мы к этому привыкли. А до того момента ты гивиньян. А вот с Джимом будет сложнее. Сын известного ученого с довольно характерной внешностью. Я тоже имя не хочу менять. Почему? Вдруг спросят, как зовут, а я и брякну по привычке. Джим? Да, запросто спалишься, согласился Петр. А фамилию сменить не хочешь? Кстати, ты мне ее ни разу не называл. Хопкинс. Вот это номер, рассмеялся капитан. Тут-то думаю, чего тебя к пиратам тянет? Морганом, Силлером интересуешься? Да, это судьба. Одну букву убираем, и ты новый человек. Нарекаю тебя Джимом Хокинсом. Договорились? Договорились. Арабелла, занеси новые имена членов команды в бортовой компьютер, а все старые данные сотри, распорядился Петр. Гнома молчала, засунув пальчик в рот, о чем-то напряженно думая. «Арабелла, черт тебе дери, ты что, заснула?» «Нет, я думаю», — откликнулась программа. «О чем?» — заинтересовался Джим. «Об Арабелле. Пусть лучше она будет мой тайной позывной, а я останусь очаровальшкой Нолой». «Гивиньян, ты с этой программой перебрал», — внезапно заботился Юнга. «Дал ей слишком много воли». «Она мне такая больше нравится», — сердито буркнул гном. «Смотри, как бы чего не вышло», — Джим говорил серьезно, без привычной уже бладу полудетской восторженности. «Займешься этой программой на досуге», — распорядился капитан. «Причешешь ее виртуальную головку на предмет вирусов и блох. Но это потом. Сейчас есть дела поважнее. А пока временно принимается предложение единственной среди нас дамы. Один черт, мы на земле почти что все неслабо засветились, и если не успеем за пару суток драпануть в Селесты, всем хана. Итак, постановляю. Девочка, твоим тайным именем станет Арабелла, а настоящим — Нола». «Настоящий мужчина всегда пойдет навстречу даме», — проворковала Нола, посылая Бладу воздушный поцелуй. «Не то что ты, грубиян, учись бородатеньким манерам». «Так, отставить пустой треп. Ты новые данные в компьютер занесла?» «Ну, разумеется, мой капитан». «А старая стерла?» «Конечно, пупсик». «Насчет пупсика это к нему», — ткнул пальцем в гнома Блад. «А я для тебя только капитан». «Не дашь бородатому повода приревновать?» «Нет». «Какая скукотища! Ну, никакой романтики!» Расстроилась гнома и переключилась на Джима. «Нола, кончай Юнге строить глазки. Ты мешаешь нам работать», — строго сказал Блад. Гнома возмущенно фыркнула, задрала носик кверху и начала изучать потолок. «Совсем другое дело. Так и стой. Теперь вопрос. За пределами Федерации вот эти браслеты распространены?» — ткнул пальцем Черныш в свой итер. «Нет», — помотал головой гном. «Ни одно нормальное существо в свободном мире его на себя не повесит. Это же не только средство связи и идентификатор личности, но и шпион ГБшников. Они при первом подозрении могут с него любую инфу снять. Где был, что делал, с кем спал. Снимайте». Петр содрал с руки свой итер и швырнул его на стол. Гном с Джимом с готовностью последовали его примеру. «Господин Гивиньян, планетарные двигатели уже работают. После совещания сует барахлового магнитона на зачистку». «А можно я их обнулю?» — подпрыгнул Джим. «Никогда таким диким способом не зачищал итеры». «Разрешаю», — кивнул Блад. Чистые болванки потом спрячь. Желательно в такое место, чтобы таможня не нашла. Гиви, на нашем крейсере найдется такое место? Спрашиваешь, оживился гном. У меня здесь такие тайники есть. Закачаешься. Ни одна таможня не найдет. Как минимум на 2-3 сотни тонн контрабандного груза всегда можешь рассчитывать, капитан. Я, кажется, догадываюсь, на каких судах ты летал раньше в космосе. Ну что ж, при случае воспользуемся твоим опытом работы в этой сфере. Остались мелочи. Как объяснить местным властям отсутствие на борту судна штурмана? Сменить форму одежды, чтобы по ней не сообразили, что мы только что из Федерации, и чего-нибудь пожрать. С утра во рту крошки хлеба не было. Нола, что у нас на завтрак? Гномья водка, — нагласило меню гнома. Отпадает. Пока не утрясем дела, сухой закон. Что еще? Все. Нет, вру. Еще есть вода. И все? — подпрыгнул капитан. И все, — подтвердила Нола. Боцман, объяснитесь. А кто ж знал, что мы так резко стартанем? — начал оправдываться Гиви. Вся жратва была в моей коптерке возле КПП. На каботажнике я только водку прятал. А оранжерея? На корабле обязана быть оранжерея для регенерации воздуха. Допотопный метод, — фыркнула Нола. Нужный состав атмосферы на кораблях давно уже поддерживает автоматика. Приплыли, — глубокомысленно изрек Черныш. Ну что ж, придется подтянуть пояса. Завтракать, обедать и ужинать будем на Селесте. Стоп! Раз мы теперь свободные торговцы, то даром нам пожрать там не дадут. Какой мы везем товар? Гномью водку. Мрачно буркнул гном. А денежек у тебя, случайно, нет? Ни одного галактического кредо. Прелестно. Вот теперь действительно приплыли. Прекрасно понимая, что невыспавшиеся бойцы наполовину уже не бойцы, Петр Алексеевич Черныш, или, как его теперь будет правильнее называть, капитан Питер Блад, щедро выделил своей команде целых 8 часов на сон. Но зато оставшиеся до прибытия на Селесту 10 часов использовал на всю катушку. Сочковать никому не дал. Позавтракав водичкой, все дружно взялись за работу. Джим оседлал бортовой компьютер и начал над ним издеваться. Но он получил от капитана задание взломать базу данных космического агентства Селесты, в которой наверняка есть электронные галактические навигаторы, раз это агентство выдает их капитанам своих кораблей перед полетом за пределы Федерации. Юнга к заданию отнесся серьезно и теперь пыхтел, создавая головоломную программу, которая решил взломать не только базу данных этого агентства, но и крякнуть заодно все серверы Селесты. Повышенное обязательство он взял на себя, втайне надеясь на похвалу капитана, которого уже боготворил. Он просмотрел запись событий перед стартом с Земли, и то, как шеф построил Берию, его восхитило. Это же сказка! Половина Федерации мечтала сказать этому надутому индику во френче нечто подобное в лицо. Увлекшийся работой Юнга совсем забыл про еще одну, не менее важную задачу — прошерстить программу Нолы на антивирусы и слегка уменьшить потенциал ее индивидуальности, пока игривая и очень своевольная программа не довела дело до беды.